Нежно-розовая кожа непорочного утра грубо вспорота воспаленными синюшно-багровыми бороздами длинных перистых облаков. «Ух ты, пап! Смотри, жар-птица хвост растеряла!» Любаша застывает в восторге перед распахнутым окном с чашечкой в руке, тонкой и просвечивающей, как ее запястье. Красота в глазах смотрящего. Что с моими не так? Отправляемся до начала рабочего дня на место высадки, благо в конце июня светает так рано, что даже часы не верят неожиданному утреннему свету. Я должен осмотреть квадрат приземления и, конечно, оставить там свой «Невас», ведь нам еще обратно до аэродрома добираться. Елисей едет впереди на каком-то монструозном «Форде-пикапе», видимо, раздобытом специально для природы. Доезжаем до места ровно в момент, когда краешек оранжевого солнечного диска нагло лижет горизонт. Обильная роса на луговом разнотравье устраивает для нас бриллиантовое шоу. Густые ароматы свежести и цветов просачиваются прямо под кожу забористым кумаром. Пока я проверяю лук на предмет опасных предметов типа пней и коряк, Еська закидывает в мою машину какие-то свои сумки, и мы отправляемся в обратную дорогу на его бронтозавре. Лесное хозяйство, видимо, предупреждено об автомобиле, припаркованном на весь день прямо посреди охраняемого участка. По возрастной привычке я почти не чувствую недосыпа, а Еська, крепкий и здоровый сон, которого не нашел сегодня полного удовлетворения, клюет носом. Не слушая возражений, выпихиваю его на пассажирское сиденье. Нет доверенности, не смешите наши с Еськой тапочки. Подъезжаем к аэродрому. Королевич дрыхнет без задних ног, раскинувшись в гигантском кресле, как попало, аж похрапывает. На щеках ядреный молодой румянец и короткая щетинка. Напоминание мне о том, что кое-кто собирался губы в кровь стереть. Ловлю себя на том, что уже битые 5 минут наглядеться не могу. На его реснички телячьи, на мерно и спокойно поднимающуюся грудь, на губы яркие, чуть приоткрытые. Откуда ты только такой взялся? На седины мои. Есть. Просыпайся. Елисей дергается, хватается за причинное место, пытаясь вяло почесаться и снова отрубается. А я уже повелся. На этот отчетливый бугорок рядом с брошенной небрежно ладонью. Остановиться не могу. Представляю, как осторожно, стараясь не разбудить, расстегиваю ширинку, склоняюсь над ней и прихватываю его губами сквозь свежее, только надетое белье. Почти физически чувствую запах средства для стирки и геля для душа. Еська мгновенно твердеет, набухает, просится наружу, к губам, мокрому языку. Явственно ощущаю гладенькую шелковистую текстуру горячей головки. Блять, да что со мной? В мыслях срам один. На самом деле, я подобного еще не делал и понятия не имею, каково оно внутри, во рту. Но где взять силы прекратить мою нечаянную фантазию? Разыгрываю в голове, как нежно скользят мои губы по тугой молодой плоти, а Еська тихонечко постанывает во сне. Губами мокро плямкает. Вбираю его в себя еще глубже. Мне очень любопытно, что же королевичу сейчас снится. Я? Случайная девчонка? Или паренек? Может, акт самоудовлетворения? Двигаюсь в воображении осторожно, лишь бы не разбудить, и все быстрее, ибо страстно желаю, чтобы он кончил, узнать его вкус. Ведь его одуряющий запах я запомнил навсегда. Будто бы в продолжении моей фантазии реально есть, рядом со мной весьма характерно дергает бедрами, крупно вздрагивает и резко просыпается. Недоуменно моргает королевич, потягивается, фокусирует взгляд на мне. Блять, одна порнуха снится. Заебал ты уже меня, Еськин. Вернее, наоборот. Ну, ты понял. Елисей облизывается и смотрит уже более осмысленно. Еськин, давай сегодня без твоих загонов, окей? Чтоб серьезно все, как у взрослых мужчин. Учти, я так изголодался, что тебя не меньше 7 раз по диагонали разложу. Вот ведь. Да, меня живо интересует, что же он имеет в виду. все еще не понимаю то, что Еська ведет себя с позиции завоевателя, как актив показное. Или в тот раз, ёптыть, он был снизу вынужден, чтобы совратить меня и окрутить, и сегодня меня ждет анальная расплата. Не пояснишь, Весь? Как ты хочешь, чтобы... Ой, не сцы, герой, ты еще крепкий, не развалишься. Ну, пойдем, разомнемся, что ли, перед серьезным делом? Вздыхаю. Ладно, мне скоро все покажут. Если неуемный Борчук рассчитывает меня поиметь в прямом смысле, его ждет сюрприз в виде моего категорического несогласия. А пока у нас обучение укладки парашюта, то еще развлечение, судя по предвкушению в Еськиной похабной ухмылке. Все, я определился. Спонтанный и бесячий вынужденный секс лучше, чем секс запланированный и ожидаемый. Я предполагал, что мне до приземления на лужайке придется настраиваться, расслабляться, чтобы не быть бревном. Не знаю я себя, оказывается. То, что шлюзы ниже по течению уже раскрываются один за одним, без команды сверху. Смотрю на него и плавлюсь. Вызываю в памяти подростковые советы, представлять директрису голой или вспоминать, с каким счетом наши наваляли канадцам. А Еська мнется передо мной раком, задницей туда-сюда, туда-сюда кряхтит, старательно выжимая воздух из сложенного купола. Представлять мне хочется сейчас только одно. Себя сзади. И то, как мы вместе резкими толчками давим чертов воздух из пухлого кокона под Елисеем, превращая его в плоскую сморщенную тряпочку. О, все, Ромыч, кончай. Тьфу, блядь, о, что за наказание. Королевич, запыхавшись от усилий, кривит на меня губы, мол, понимаешь теперь, каково мне было на тебя смотреть и только слюни подбирать. На тебе сошелся клином белый свет, помутились под сединами мозги. Бес в ребро присунул крепко свой стилет. Кроме губ твоих не вижу я низги. Выдыхаю и терплю. Перед подъемом повторяем позы упражнений. Еська выгибается ласточкой, запрокидывая голову, выпячивает подрагивающий кадык и блестит на меня влажным взглядом снизу вверх. Выдыхаю и терплю. Еще раз вспоминаем корректирующие сигналы, жесты руками, которые студент должен понимать и беспрекословно выполнять. Воспроизвожу фигуры пальцами, Елисей отвечает. Имитация раскрытия. Прогнуться и расслабиться. Подать таз вниз. Согнуть ноги. Немедленное раскрытие. Еськин, а ты и во время того самого... Рот закрой, Бога ради. Выдыхаю и терплю. Елисей требует проверить правильность своей подвесной системы. Ощупываю ключевые участки по всему телу, кое-что поправляю для вида. Чертовы соски выпирают даже сквозь плотный тренировочный комбез. Уже хочется плюнуть на все, утащить его в вертолетный ангар и не выходить оттуда дня три, не меньше. Выдыхаю. Боже. Наконец, приближаемся к точке выброса. Ставшая за десятилетия рефлекторной привычка к концентрации внимания помогает вытеснить Еську из головы. Отделяемся порознь. Подо мной не наша привычная дроп-зона, но любоваться уникальными красотами некогда. Все внимание сосредоточено на Елисее. Сегодня по понятным причинам с нами нет оператора, поэтому я отдаю команды, одновременно снимая все на GoPro. Есиных глаз за зеркальными очками шлема я не вижу, уже легче. Мой студент вполне достойно выполняет сальто и развороты на 360 градусов, показывая большой палец вверх, а вот маневр разбежка Елисей сознательно проваливает. Нет, выполняет он разбежку правильно, но направление выбирает неверное, прямо в меня. Мы сцепляемся руками и ногами, задуманного поцелуя на такой скорости, конечно же, не получается, но его язык губами я все же чувствую. Безбашенный засранец. Еще бы трахаться попробовал начать прямо во время свободного падения. Отпихиваю его, отталкиваю от себя, показываю жестами контроль высоты и тут же немедленное раскрытие. Убеждаюсь, что его парашют раскрылся правильно, убегаю подальше и раскрываю свой. Не хватало, чтобы он ко мне на крыле маневрировать принялся. Сцепимся с тропами, ни одна запаска не спасет. Направляю его по рации, чтобы он по дурости в кусты какие-нибудь не приземлился. Обещаю его отшлепать за опасное хулиганство. Он под своим крылом кивает с таким энтузиазмом, как бы шею не вывернул. Вот же долбоебушка. Прости, Господи, душу мою грешную. Однако приземляется Елисей почти образцово. Говорю ему, что эту ступень обучения я ему засчитываю. Он победно вскидывает руки и размашисто делает призывные жесты, подпрыгивая нетерпеливо. Захожу на посадку, рассчитывая показать салаге класс и встать на ноги почти вплотную. Еська путает все расчеты, бросаясь мне навстречу. Давлю подушку раньше положенного, почти падая в его объятия, и нас, как криворуких перворазников, позорище на мои седины, сверху накрывает яркий купол. Боже, не забудь бы GoPro выключить. Есть. Да. Погом. Надо сообщить, что нормально все. Есть. Камеру дай отключу. Ну, есть. Наши над нами сейчас пролетят. Ох, есть-ка. Шлем сними хотя бы. Последнее, чего мне сейчас хочется, это отбиваться. Насытившись моими страданиями, он все же отпускает меня. И улыбочка, довольная такая, бесячий принцесска. Пока привожу в порядок парашюты и отчитываюсь о приземлении, Елисей притаскивает из моего Неваса сумку, расстилает яркое стеганое покрывало, дробзону грядущего разврата. На ткань плюхается черным пузырек и целый боекомплект презервативов. Сердце позорно ёкает. Цесна проносится обратно низко, покачивая крыльями на прощание. Шуты гороховые. Тишина мягко накрывает парашютом. Летний полдень, зноем выпаривая из лугового разнотравья густой, чуть пыльный кумар, распластывается, неспешно кайфуя по упругим округлостям окрестных долин. Лень и нега сиесты притушают полыхнувший ранее огонь Еськиной страсти. «Раздень меня, инструктор». «Ох ты ж, инструктор! Знает, как подстегнуть, ролевичок предлагая. Крутит мной, как хочет. Растегиваю и отбрасываю позвякивающую сбрую, медленно тяну язычок молнии его комбеза вниз до упора, почти обнажая лобок, прикрытый мягкой резинкой белья. Красная. Красная, блядь. Теперь понятен этот выжидающий прищур ехидных глаз». «Курсант, вы одеты не по уставу», — строго говорю я, слегка отодвигаясь полюбоваться на расстегнутого Елисея. «О, мне положено наказание?» — мурлычет засранец так, что в горле давит. «Положено. И снимите немедленно это безобразие». Еськины глаза делаются еще более ехидными. Он размашисто скидывает комбез и кросы, поворачивается задом. «Стринги. Ну, хоть отпал вопрос, кто кого будет трахать. Потому что остановить меня сейчас даже Валуев не сможет. Толкая его в спину, Еська падает на руки, тихо хихикая, бестия, валюсь на него сверху. Ай, ядрит, архимандрит, даже подвесную систему не снял. Парашют хоть отстегнул, а то будет номер». Тут же возникает в голове типичный Ванюша. «Спрашиваю я Романа Ивановича, что ж ты сделал после приземления?» «Елисея трахал», — отвечает. «А потом? Потом еще раз трахал. А потом?» «Потом парашют отстегнул». «Ха-ха. Три раза». «А, ну и ладно, потерпит. Я-то уже не могу. Целую шею, плечи, вминаю его в покрывало. Какой же это кайф, когда он такой здоровенный. Да, да, это все мое. Просовываю пальцы под ткань стрингов, поглаживаю выпеченные прянички ягодиц, оттягиваю посильнее и отпускаю, шлепая резинкой по тугому телу, вышибая из Еськи тихое «Ащ!». Осторожно вытаскиваю перемычку из задницы. От одного этого страсть аж в горле клокочет. Блять, а я все еще полностью одет. Поднимаюсь на карачки, судорожно сдирая амуницию. «Еся, сними их!» «Ня!» И сверкает из-за плеча насмешливым взором сквозь буйные кудри, раздвигая колени лягушечкой, чтоб белье было вообще не снять. «Засранец, как ж ты изводишь меня!» Побеждаю, наконец, свою одежду, отбрасывая ее одним комом подальше. Но сам напросился, и я легко рву блядскую красную ткань под довольный стон Елисея. Пока раскрываю латекс, Еська, ловко управляясь с пузырьком, выдавливает в освобожденную ложбинку струйку смазки. «Давай, Еськин, я с утра оттянулся. Ну, быстрее!» — прорезается требовательный принцесскин голос. «Отставить, командовать, курсант!» — Елисею прилетает звонкого леща по задней щечке. Этот звук срывает что-то внутри, и я, силой раздвинув приподнятые ягодицы, вламываюсь внутрь. «Еся! Вот ведь хотел же тебя по крошечкам подбирать, смаковать каждый вдох. Бедра сами собой чистят так, будто я из него хочу искры высечь. Подложу руками под плечи, тяну на себя, чтобы туже, теснее. Лбом утыкаюсь меж вздыбленных напряженных лопаток. Какая гладкая кожа! Быстрее, быстрее, пока не разорвало меня! Боже!» Сдавливаю его изо всех сил на пике экстаза, вминаю в землю, хочу выжать из него, как из сложенного парашюта, все стоны, что он копил долгими ночами без меня. Елисей напряженно вздрагивает всем телом несколько раз и постепенно расслабляется. В моих тисках. Есть беззвучный режим, выключи, я же не понимаю, прошел звонок или нет. Сука, ты чего шифруешься-то? Здесь никого нет. Спроси по-человечески, кончил, не кончил. А лучше рукой проверь. Проверяю рукой. Горячо и скользко. Растираю на спине и утыкаю с носом. Как же мне его запах нравится. Елисей стряхивает меня на покрывало ловким движением задницы. А ты, Еськин, шумных, что ли, не любишь? Да нет. Тебя люблю. Отвечаю я на автомате и со всей дури хлопаю себя по губам. Королевич разбрасывает длинные конечности в разные стороны и начинает ржать, смешно подрагивая мокрым животом. «Ха-ха! Да ладно, не дергайся, Еськин! Я и так знаю!» «Знает он, поди ж ты! Я и сам толком ничего такого не знаю. Переворачиваюсь на бок, любуюсь на него. Он сейчас весь как на ладони, залитый солнцем, яркий, свежий. В глазах небо плывет». Прозрачное, такое родное. Поглаживаю его пальцами легонько-легонько, словно стереть боюсь. Мы лежим в кармашке летнего полдня, невидимые для остального мира, создавая вокруг себя личный микрокосм, пронизанный акапелло живого луга. Вдруг перед нами зигзагами проносится какая-то точка и неловко плюхается на Еськину грудь. Божья коровка. Прям на сосок. Елисей хихикает, а я шепчу ему на ухо. Вот ведь нашла сладенький бутончик. Божья коровка втягивает крылышки и бежит, ловко перебирая лапками вокруг ореолы. Розовый сосок быстро набухает, натягивая тонкую кожицу и морща в твердый шарик вершинку. Насекомое заползает на верхушку, щекоча цепкими лапками самое чувствительное. Мнется и вертится на месте, намереваясь взлететь. Сценка... настолько пронзительно эротично в своей абсолютной невинности, что у меня колом встает, не могу отвести взгляд. Взмах растопыренных крыльев, и невольная распутница улетает, напоследок заставив королевича охнуть, ох, щекотно, почеши. Тут же припадаю губами к растревоженному соску и чешу. Языком, зубами, кончиком носа. Разумеется, через минуту мы уже трахаемся, как полоумные, в коленно-локтевой. Елисей больше не позволяет мне вести, двигается сам, задавая темп, жестко напихиваясь на мой член. Теперь мне удается полностью прочувствовать удобство крупной головки. Какие бы чудеса художественной ебли Еська не вытворял, я остаюсь внутри. После серии умопомрачительных вариантов распаленный Барчук находит тот самый угол. Натягивается на меня задницей, снизу вверх, чуть подкручивая в конце. А я просто с ума схожу от рваных движений мощного тела перед собой. В голове бьется его насмешливая фраза: «Запомни, это я тебя трахнул». «Ты, Еська, конечно. Ты». Елисей дышит шумно, прерывисто, пытаясь оглянуться на меня через плечо. Дерет его подступающий экстаз и меня чего уж. Как он там говорил, что вспыхнуло? Шлепаю его по заднице, поляшки так звонко, что в ушах звенит, царапаю ему спину, как пылкая любовница. Даром, что я сзади. Еська едва слышно подстанывает и еще темпа добавляет. «О, кончу уже, скорее, нет сил больше!» «Надо держаться, держись!» Напористый королевич буквально выбивает из меня свой законный афродизиак. Рвано дышал он и жопкой подкручивал. Хлюпала смазка, поляшком стекая. Я с наслаждением принца окучивал. Свой чупа-чупс аж по яйца вбивая. И он застывает в спазме напряженных мышц, сунув одну руку под себя, вжавшись плечами в покрывало, молча, зажмурившись. Сдавливает меня внутри так сильно, что я буквально взрываюсь, выплескиваюсь. Поглаживаю его успокаивающе, бережно, укладываю на спину, ласкаю и шепчу в ушко. Сладко, вкусно пахнет мальчик после секса. От прихода разрумянилось чадо. Целовать его на уровне рефлексов. Отдавать себя по капле. То, что надо. Елисей, иллюстрируя мои слова, исторгает из себя еще капельку и выдыхает, расслабляясь, разглаживая сосредоточенное лицо. «Опять ты все перепутал, Естин. Это я тебя окучиваю. Не забывай. Никогда». Зной грузно наваливается на нас, выдавливая влагу каплями. Веки смыкаются сами собой, но я не смею закрыть глаза. Разглядываю дремлющего Елисея. Безмятежный чистый лоб, в губах, тронутых улыбкой, крошечный цветочек ромашки. Так вот, как ты выглядишь полностью удовлетворенным, королевич, получивший все, чего желал. Его кожа светится красным сквозь легкий загар, то ли от моих ласк, то ли от жарящего солнца. Есть. Ты не обгоришь? А ты прикрой меня, — молвит королевич, лениво приоткрыв один глаз. Оглядываюсь в поисках чего-нибудь, чем можно защитить монаршее тело от палящих лучей. Еська пихает локтем в бок. Ну не тупи, Еськин. А, все, понял. Укладываюсь на него сверху. Тянусь к губам, выковыриваю языком несчастную ромашку. Целуемся. Неспешно, протяжно. Комочек цветка оказывается то одного, то у другого во рту. А потом и вовсе исчезает. Кажется, Еська его проглотил. Колкая щетинка по обнаженным нервам. Гуляю по всему его лицу, возвращаясь к гостеприимному рту. Здесь меня всегда рады видеть. Губы саднит. Стерся я об тебя, как и хотел. Успею ли я напитаться тобой, чтобы до конца жизни хватило? Ведь лето — такое явление, которое пролетает, и не замечаешь как. Через 4 месяца на этих цветах и травах вместо наших жарких тел будет лежать снег. Есть. А ты учишься где-нибудь? Угу. В местном универе. О, а что не в столицах или Лондонах? На кой? Мне и здесь хорошо. И братьям спокойнее. Все места в семейном бизнесе на 100 лет вперед расписаны, и угадай, кого в этом списке нет. А ты как же? У меня свои планы, Еськин. Мне крутое образование нахуй не нужно. Базовые знания и тут дают, а остальное — практика. У меня все курсачи будут по моей теме, и диплом я начну делать тоже по ней. Так, чтобы с готовым бизнес-планом свинтить. Теперь и ты туда включен. Нужно будет учесть в расчетах. Внезапно. Не пояснишь? Осторожно спрашиваю я, предполагая какую-то шутку. Ха-ха, заинтриговал я тебя, Еськин. Мы с тобой валим в Мексику. Я уже знаю, куда. Пуэрто-Вальярта на Тихом океане. Я хочу открыть бизнес полного цикла. Экстремальный туризм с проживанием. И водные виды, и воздушные, весь спектр развлечений. Может, даже свой фестиваль замутим, как в Дубаях. Но это позже. Отец обеспечит финансовую часть, если я ему предоставлю работающий план. А я его предоставлю. Уже 3-й год туда летаю, навожу связи, собираю информацию. Хуеси. Извините, вырвалось. Когнитивный диссонанс. Что, Еськин? Считал меня тупым долбоебом, проматывающим папенькины деньги? Ну, что-то такое я и считал. Так что готовься. Через пару-тройку лет мы с тобой валим в вечное лето. Будешь так же развлекать толстосумов, как ты сейчас это делаешь. На тебе пара самолетов, вертолет. Водной техникой я займусь. Ничего сложного, все то же самое, что и здесь. Только на берегу океана. Со мной. Как тебе план? Как мне план? Очень смешно. Я бы даже посмеялся с тобой, если бы шутка была не так жестока. Молча скатываюсь, с него сажусь. Голова какая-то тяжелая, как с похмелья. Вот надо было все так испортить. Пить хочу. Дотянись до сумки. Нащупываю все еще прохладные металлические банки. Минералка. Вода, Елисей. Или там пиво для тебя есть? Пиво? А, ты же не в курсе. Если я пивка наверну, через 5 минут заблюю тут все вокруг. Непереносимость алкоголя. Полная. И вообще любой дури. В 14 с одной затяжки косяка загремел в больницу, на неделю еле откачали. Кстати, любой наркоз мне тоже противопоказан. Если случится аппендицит, либо сдохну, либо буду терпеть под местной анестезией. Тоже будет хуево. Ну, хоть не смертельно. Одна новость охуительнее другой. В голове мутится, будто я попал в какую-то другую реальность. Или сплю. И мне это снится. Так что, Еськин, будешь пить пиво и текилу один. Не буду, Елисей, я бросил. Совсем. Ни капли уже 3 года. Правда? Это же охуенно, Еськин. Я знал, что мы с тобой идеально подходим. Одно совпадение за другим. В общем, у тебя есть пара лет, чтобы собраться с мыслями. Запишу тебя на языковые, будешь испанский учить. Инглиш я знаю, остальное мне в ломы. Молчу, как партизан. Нельзя поддаваться на такую грубую провокацию. Больно будет услышать ехидный смех и издевательское «А-ха-ха, ты повелся!» Хватит, Елисей. Достаточно. Это некрасиво, в конце концов. Блядь, ты заебал меня. Трудный, как ебучий экскаватор. Я даже убеждать тебя не буду, сам поймешь уже когда-нибудь. А вот это уже серьезно, хотя он же безбашенный, мог вполне придумать взять меня в свою мексиканскую мажорскую жизнь. Елисей, давай не будем об этом. Ты сейчас на эмоциях что-то себе придумал, похожее на сказку. Но я вижу мир по-другому. У тебя все получится, у тебя, не у нас. Знаешь, Еськин, у меня всегда все получается. Только с крашами не везло. До тебя. А сейчас пазлы сложились. Поэтому не ной, предоставь организацию мне, я все устрою. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете. Не равняй, Еська, я из другого мира, где в сказки не верят даже маленькие дети. А я не просто не верю, я точно знаю, что ничего не будет. Ни Мексики, ни тебя, ни океана. Прими это. О, блядь, я ж знаю, что ты такое. Ладно, время покажет. Никуда не денешься все равно. Выливаю остатки воды на голову. Нельзя. Даже издали заглядывать через забор одним глазком. Надежда. Самое гадкое, что может случиться с человеком. Недаром это имя моей курвы бывшей. О чем задумался? Рассеянно продолжаю Еськин вопрос грустным напевом в тему. О чем задумался, детина? Елисей проворно вскакивает на локти. Очередная старперская песня? Давай, жги! И правда, душа просит дать выход горькому. Пою тихо. Вот мчится тройка почтовая по Волге матушке зимой. Имщик уныло напевая качает буйной головой. О чем задумался детина? Седок приветливо спросил, Какая на сердце кручина? Скажи, тебя кто огорчил? Еська слушает внимательно, аж рот раскрыл. Непуганное народным творчеством дитя оксимирона с Моргенштерном. Ах, милый барин, добрый барин, уж скоро год, как я люблю. Да не Христ староста татарин, меня журит, я все терплю. Замолкаю. Что-то взгрустнулось не на шутку. Внутри щемит предчувствие, что так просто моя любовь запоздалая, свалившаяся ни в попад, не пройдет. Еще и сгладаю я себя до самых костей, изгрызу. Это все? Нет ведь. Давай дальше. Че ты как сериал на самом интересном? Что ж, сам захотел, продолжаю мстительно. Ах, милый барин, скоро святки, а ей не быть уже моей. Богатый выбрал да постылый, ей не видать веселых дней. Елисей хохотнул и уставился в пространство, подперев щеку. Да, пара сотен лет после ямщиков и троек прошло. Ничего не поменялось. Богатые все такие же гады и мерзавцы. Обидно, Еськин. Обидно, блядь. Я ведь хочу как лучше. Знаешь, чтоб ты сильно не переживал, мы Любашу твою с собой возьмем. Отличный талантливый фотограф, выгодное вложение. Ее тоже в расчеты включу. Понеслась пизда по кочкам. Вздыхаю. Вдруг я оказываюсь на земле, придавленной Еськиной тушей. Горячий язык с размаху лезет в рот. Задыхаюсь. Помогите. Что, постылый я? Постылый, а? Ромашка! Ой, к черту эти внезапные новости, откровения. Не хочу. Забыть все. И целоваться, целоваться. Сейчас. Елисей сверху оседлал и прыгает на мне, глядя в глаза, будто слизывая взглядом мое желание. Страсть. Зарываюсь ладонями в мокрые кудри, не скрываю ничего, обильно выплескиваюсь стонами. «Хочу тебя! Жажду! Возьми!» Лезу рукой вниз, ловлю красивый Еськин член и сжимаю, желая, чтобы он так же метался от наслаждения. «Еся, смотри на меня! Смотри! Боже! А!» Королевич шипит сквозь зубы и валится сверху, утыкаясь лбом в плечо. Слизываю мокрое с ладони, узнавая, наконец, его вкус. Невероятно. Теперь это мой личный наркотик. Лежим, тесно сплетясь, наплевав на жару, протаивая друг в друга, смешиваясь с запахами, жидкостями, клятыми аурами, которых не существует. Касаясь губами горячего мокрого уха, шепчу ему самое сокровенное. Передаю точный оттиск своей души в эту секунду. И миллионы солнц взорвались пылью. Нет, даже этого сравнения будет мало. Боюсь, таких эмоций не осилю. Но отказаться поздно. Засосало. Я знаю наперед всех карт расклады. Давно уже не верю в хэппи-энды. Причина же не в том, что это надо. Мы пробуем. Без всяких дивидендов. Мне важен миг. Ты строишь план Блицкрига. Я ж рад тому, что я уже имею. Но как, скажи, с тобой тянуть интригу? Шепнешь ты. Ром, хочу. И я шалею. Никуда ты не денешься от меня, Еськин. Не отпущу. Почему же от твоих слов веет обреченностью?